соскучилась по комнате своей, по яблоку ночному детектив, по тих по силу и по стих актив, по зеркалу от пяток до бровей. Соскучилась по плачу, почитай, поскладывай стишки, повычитай, по телефону прямо под подушкой, еще вообрази себя пастушкой. Веночек одуванчики сплетай, веночек одуванчики сплетай. Соскучилась, а что-то впереди, давно разоблаченная морока, покуда не проложена дорога, и сердце мира прямо вглубь груди. Соскучилась, поплачь и почитай, поскладывай стишки, повычитай, по телефону прямо под подушкой, еще вообрази себя пастушкой. Веночек одуванчики сплетай, веночек одуванчики сплетай. Соскучилась по комнате своей, по яблоку ночному детектив, по тих по силу и по стих актив, по зеркалу от пяток до бровей, по зеркалу от пяток до бровей, по зеркалу от пяток до бровей.